Глава вторая. Первые 10 лет – самые трудные. Растерянные, совершенно растерянные. Вот какими мы все были, когда 3 такси высадили нас на 7-й авеню у 55-й улицы перед отелем «Веллингтон». Нас и наши 56 мест багажа. Все инструменты в футлярах, спинет, большой чемодан с концертными костюмами, наши личные вещи, причем одна из сумок была надписана «Барбара фон Трапп». В ней были маленькие вещи, которые носили наши малышки. Стоя на тротуаре в ожидании, пока выгрузят багаж, я медленно прочитала то, что гласили огромные светящиеся буквы «Аптека». Это был первый случай, когда я сама прочла слово. В Европе у нас не было аптек. Какое облегчение я почувствовала. «Это хорошо», — думала я, — «что я буду жить в отеле рядом с аптекой. Я никогда не потеряюсь в Нью-Йорке». Самые высокие здания в Вене насчитывают 5-6 этажей. Когда лифт доставил нас на 19-й этаж, мы просто не могли поверить в это. Сразу бросились к окнам и с содроганием взглянули в глубокую пропасть, по дну которой медленно ползали маленькие машины и крошечные человечки. Это было первое, о чем мы написали домой. «Мы живем на 19-м этаже». Любезный джентльмен из ведомства нашего концертного менеджера, который помог нам при прохождении службы иммиграции и устроил в отель, теперь откланялся с дружеским «Увидимся завтра». В последний раз мы ели на борту парохода. Это было около 8 часов, и теперь все мы были голодны. Но больше мы не были на корабле, где просто садились за большой стол в столовой 3 раза в день. Безжалостный вопрос, который неизбежно должен был возникнуть теперь. Сколько у нас денег? После того, как карманы всех 12 из нас были вывернуты, деньги сложены вместе, набралась невероятная сумма в $4. Этого должно было хватить на ужин и завтрак. А на следующий день мы могли попросить у мистера Вагнера, нашего менеджера, немного денег взаймы. Мы отправили мальчиков с $2 вниз купить хлеба, масла и фруктов. Свежие фрукты были редкостью на борту корабля, но на берегу осень – самое время для того, чтобы купить фрукты дешево. И поэтому мы вдоволь наелись яблок, слив, груш и винограда. Поскольку мы уже изрядно устали, скоро все отправились в постель. Выставив свою обувь за двери наших комнат, как делали во всех европейских гостиницах, мы удалились только для того, чтобы один за другим по очереди быть разбуженными ночным дежурным, который сообщил, что наши туфли, конечно, не будут вычищены следующим утром, что они больше не должны тут стоять, и лучше бы мы забрали их к себе. Прекрасно. На следующее утро я хотела привести в порядок шляпу мужа перед тем, как он появится в ней в офисе нашего менеджера. К великому своему изумлению, я узнала в вестибюле, что для этого должна идти к сапожнику. Георг и мальчики принесли поразительные новости, что их ботинки были начищены в парикмахерской. Что за странная страна? Теперь я отправилась разыскивать сапожника, чтобы привести в порядок шляпу. Я обошла квартал, другой и третий, не обращая внимания на номера улиц. Это было ни к чему. Если бы я заблудилась, я знала, откуда пришла. А запомнить название гостиницы мне не пришло в голову. После недолгих поисков я нашла своего сапожника. Шляпа была приведена в порядок, но я обнаружила, что окончательно заблудилась. «Ничего не помню». Я подошла к ближайшему полицейскому и очень вежливо сказала: «Уважаемый мистер полицейский, где находится отель с аптекой?» В этот день я испытала нежное чувство благодарности к тому высокому нью-йоркскому полицейскому, потому что он любезно доставил меня обратно к самому Веллингтону. Затем мы отправились повидать мистера Вагнера. Приятный джентльмен снова пришел, чтобы быть нашим проводником. Мы впервые дошли до 6-й авеню, над которой в то время были проложены пути надземки, которую мы видели также впервые в жизни. Я до смерти перепугалась и изо всех сил вцепилась в руку Георга, когда понадобилось пересечь улицу с грохочущими над головой поездами. Быстрее всего на метро. Наш любезный проводник нырнул вниз по лестнице, которая вела под улицу. Это действительно было ужасающе. Какой шум! С одной стороны платформы мимо грохотали экспрессы, в то время как с другой подходили и уходили местные поезда. Воздух непрестанно дрожал, и я просто приросла к земле, не решаясь сделать ни шагу ни в одну сторону. Я была уверена, что умру здесь. Ни я, ни Барбара не могли больше выносить этого ни секунды. Потом я оказалась внутри поезда, который выплюнул нас через несколько станций. Когда мы снова достигли дневного света, я едва сдерживала слезы. «Георг», — попросила я, — «обещай мне, что мы никогда больше не будем этого делать». Однако прежде чем он успел что-либо сказать, у нашего проводника появилась еще одна хорошая идея. «Это универмаг Мэйси, один из наших крупнейших магазинов», — возвестил он, сияя. «На 8-м этаже у них есть прекрасный отдел игрушек. Давайте заглянем туда. Детям это понравится». И мы были в универмаге, и я впервые в жизни оказалась перед лестницей, которая двигалась сама по себе. Сперва я уставилась на нее, думая, что это штука для рекламы. Но когда я увидела, что люди становятся на нее и на моих глазах движутся вверх, я испытала неловкое чувство, что была свидетелем колдовства. Однако, когда меня пригласили сделать этот смертельный шаг, я решительно отказалась. Между тем за нами собралось много людей. Мы явно загородили движение. «Вперед, не пугайся!» — ободряюще шепнул Георг. С комком в горле я нерешительно поставила одну ногу, но лишь она коснулась этой движущейся вещи, я быстро одернула ее обратно, словно меня ужалила змея. Добродушные, добросердечные американцы столпились вокруг меня, и посыпавшиеся со всех сторон советы привели меня в состояние еще большей растерянности и смущения. Позади хихикали мои маленькие дочурки. «Смотри, мама боится!» И мне захотелось никогда больше не ступать на этот континент. «Закройте глаза, леди, и шагните!» Это был самый лучший совет. Я оказалась на лестнице. Как бы теперь с нее сойти? Это оказалось проще. Лестница сама выносит вас на пол, хотите вы этого или нет. И это повторялось 7 раз. «Закройте глаза и шагните». 7 раз, о нет! С этого дня всегда, когда мне приходится пользоваться эскалатором, я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Наконец мы покинули универмаг и расселись в офисе мистера Вагнера. Пожилой джентльмен с круглым, розовощеким, напоминающим яблоко лицом, выглядел словно симпатичный дедушка. Мы снова поблагодарили его за то, что он отправил нам билеты на американский фермер. Он охотно дал нам денег авансом. Концертное турне должно было начаться через неделю, пока у него было 18 дат из обещанных 40. Его дикция была не такой ясной, как у Виктории Пауэлл, и я понимала его с трудом, но все же поняла, когда он с улыбкой сказал на прощание успокаивающим тоном: «Первые 10 лет — самые трудные». Моей главной заботой было, как держать в тайне от всего мира присутствие Барбары. Дома у меня была Мими, швея из соседней деревни, маленькая ловкая женщина. Ей я доверила там свое тайное затруднение. «О, это очень просто, мадам», — сразу сказала она. «Все, что вам нужно делать, следить за тем, чтобы сверху вы всегда были чуть-чуть полнее, чем снизу. Тогда вы просто будете казаться полной. Вот и все». «Но, Мими, как же в самом деле я могу это сделать?» — беспомощно спросила я. «Позвольте мне это сделать для вас», — слегка загадочно ответила она и попросила меня прийти через неделю. В назначенный день она подарила мне 3 размера дополнений к толщине верхней части моей фигуры. Номер 3 был просто огромен. Не в состоянии поверить, я переводила взгляд с этих вещей на столе на Мими, которая одобрительно кивала. «Да», — сказала она, — «и я имею в виду это. Вы будете надевать их в нужное время. 3-й номер скроет даже двойню, и никто ничего не заподозрит». Сейчас был сентябрь, и я носила 2-й номер. Со вздохом глубокого облегчения я увидела, что изобретение, похоже, действует. Мистер Вагнер не проявил ни малейших признаков изумления, обнаружив мою полноту. «Очень счастливая, с деньгами в карманах, мы распрощались. Нет, спасибо, проводник нам больше не нужен. Мы узнали, как просто ориентироваться в Нью-Йорке. За 5-й авеню следует 6-я и 7-я, и улицы не именуются по названиям цветов, птиц, деревьев или именам известных людей, как это делается в Европе. Они просто нумеруются». Мы уже отвыкли от действительно хорошего питания. Но на этот раз каждый смог заказать себе всего в достатке, кроме меня. Я всегда была голодная. Я изо всех сил старалась умерить свой аппетит, потому что взгляд в зеркало или витрину магазина показывал, что я понемногу прибавляю в размерах. Но в тот день я снова почувствовала зверский аппетит и пошла поискать какой-нибудь недорогой еды. В окне закусочной было написано: «Сэндвичи 5 центов». Размер сэндвича в Европе определяется степенью изящества. Желание более изящного сэндвича делает его меньше, чем достаточно. Помни об этом, я заказала 10 штук. Мне пришлось подождать немного. Потом любезная девушка пришла с огромным подносом, на котором было 10 американских сэндвичей. К своему стыду должна сознаться, что съела только 6. На следующее утро мы долго не могли найти Розмари и Лорли. Их не было ни в одной из наших комнат, не было в коридоре. Где же они могли быть? После получаса неистовых поисков, когда мы уже собирались звонить в полицию, к нам пришел один из посыльных и сообщил, что они катаются вверх-вниз на лифте. «Да, мама». Глаза Лорли сверкали. «На 27-й этаж. Теперь я могу написать Сузи, что это в 9 раз выше, чем живет она». Никто из тех, кого мы встретили на корабле, не жил в Нью-Йорке. У нас не было ни знакомств, ни друзей, ни рекомендательных писем к кому-нибудь. Мы открывали Нью-Йорк сами. Мы узнали разницу между деловыми кварталами и жилой частью города. Мы обнаружили, что музеи и галереи можно посещать бесплатно. Мы открыли обширные возможности в аптеке, где по воскресеньям, когда все остальное закрыто, возможно купить все. От карандашей и канцелярских принадлежностей до грелок, будильников и ювелирных изделий всех видов и сортов. Мы научились сидеть за стойкой и заказывать себе с видом старожилов виски со льдом или 2 среднеподогретых. Каждое утро мы проходили по 55-й улице на 5-ю авеню и дальше к собору Святого Патрика. По размерам он как один из крупнейших соборов Европы, но на углу 50-й улицы его заслоняли небоскребы. После мессы отца Вазнера мы возвращались обратно в отель. Нам понадобилась прачечная. Как и все остальное, это был вопрос денег. Однажды утром мальчики, которые возвращались с мессы другой дорогой, с гордостью объявили нам, что нашли самую дешевую прачечную в городе. Ее хозяин, китаец, берет всего 6 центов за фунт. Мы собрали все наше грязное белье для стирки. Пришел китаец, улыбался и кивал. Через 2 дня он пришел опять, и мы не могли поверить глазам. Должно быть, он кипятил все сразу в одном тазу. И поскольку один из наших голубых передников был покрыт непрочной краской, абсолютно все, каждая блузка, каждая белая рубашка, каждый носовой платок стали такого же голубого цвета. Мы не хотели брать маленьких девочек в концертное турне и присматривали недорогую школу-интернат. Мистер Вагнер помог нам. Мы нашли для них Академию Урсулинок в Бронксе. Всего за $35 в месяц за каждую. Когда мы оставили Розмари и Лорли в их новой школе, нам было их жалко. Они выросли в местности, покрытой деревьями и лугами, а здесь, в Бронксе, кругом был лишь асфальт и не видно ни единой травинки. Однако сестры были очень добрые и приятные, так что дети должны были выучить английский быстрее нас. Нам действительно не потребовалось никакой организованной экскурсии по Нью-Йорку. Каждый наш выход из отеля сам собой превращался в осмотр достопримечательностей. К примеру, эти изумительные пожарные лестницы, обвивающие ступеньками дома снаружи. Трамваи и автобусы совсем не такие, как у нас дома. Газетные киоски с ужасающе огромным количеством всевозможных газет и журналов. Как завороженные глазели мы на людей, вскарабкивающихся на нечто, напоминающее трон, на симпатичных цветных мальчишек, с яростью натирающих их ботинки до тех пор, пока те не становились блестящими, как зеркала. И все это прямо на улице. Почему остальные не останавливались, чтобы посмотреть на это? А что за люди вокруг? Здесь были негры, мужчины и женщины, дети. Ах, какие милые дети! Здесь китайцы, а может быть, японцы, я не знаю. Большинство из них говорило по-английски. Но мы слышали также итальянскую, немецкую, европейскую и греческую речь. И здесь был свой климат. Хотя стоял октябрь, было жарко и влажно. Совсем не так, как в Зальцбурге. И скорость. Это непередаваемое впечатление в первый раз пройтись по Бродвею, когда движение в самом разгаре. Какой шум, какой свет, какая толчая. Или пересечь Пятую авеню в районе полудня, или Уолл-стрит в 5 часов. Все эти первые и ошеломляющие впечатления в Нью-Йорке многого стоят. Это было волнующе и захватывающе, это было удивительно и ужасающе, наши первые шаги на новом континенте, наше открытие Америки. Пока остальные изучали город, обнаруживая такие места, как публичная библиотека, центральный парк, радио-сити, Барбара и я предпочитали оставаться дома в отеле. Мои мысли по-прежнему были сконцентрированы на изучении английского. Я читала все рекламные объявления в метро, на автобусах, на улицах и на эскалаторах. Я запоминала слово и с помощью маленького словарика начала читать экземпляр Reader's Digest. Я завидовала отцу Вазнеру, который уже читал без словаря. А успехи Руперта были просто возмутительны. Одна леди на корабле подарила ему толстую книжку, которая называлась «Унесенные ветром», и он уже прочел ее наполовину. Мне очень хотелось догнать их.